Глава третья. Доктор Мануйлов и Лора. Была война. За 2 года к ней все привыкли, и никто уже не удивлялся, что на улицах солдат и офицеров гораздо больше, чем штатских. Всех молодых и здоровых забирали на фронт. Ушел Машкин отец, дворник Андрей. Ушли 2 студента из первого этажа. Ушел и добровольчик Ковтюн и плотник Легошенко. Во дворе, где жила Марийка, остались только старики, женщины и дети. Почти всех городских врачей тоже послали на войну. Доктор Мануйлов остался дома, потому что у него была расшатана нервная система, как говорила его жена Елена Матвеевна. Марийка внимательно присматривалась к доктору. Ей хотелось знать, что это в нем расшаталось. Но доктор был все такой же прямой, так же твердо и четко шагал, и ничего в нем не шаталось. И работал он так же много, как раньше. Видно, не такая уж сильная была у него болезнь. «Мама, а что это нервная система?» — как-то раз спросила Марийка у Поли. «Панская хвороба», — ответила Поля сердито. Доктор утром лечил в больнице, днем ездил к больным на дом, а вечером принимал их у себя. Бывали дни, когда он зарабатывал в день 50 рублей и даже больше. Кроме того, садоводы Караимы, которых он лечил, присылали ему на дом брынзу, масло в маленьких плоских бочонках и корзины с желтыми сливами. Доктор Мануйлов был высокий, смуглый, черноглазый, с сидеющими, точно напудренными висками. Он считал себя отличным, талантливым врачом и говорил, что больные готовы на него молиться. Бесплатно он лечил только в больнице. Все знали, что бедных он не лечит. Он, не стесняясь, говорил про себя: «Я работаю как каторжник, у меня семья, и я не могу быть благотворителем». Он был очень чистоплотен и аккуратен и требовал аккуратности от всех в доме. Он сердился, когда Елена Матвеевна повсюду разыскивала свою сумочку, или у Лоры был криво завязан на голове бант, или жаркое было разложено на блюде не по правилам. Мясо должно было лежать как раз посередине блюда, а гарнир вокруг. В комнатушке у Катерины стояла круглая картонка, где точно блины стопкой лежали полотняные чехлы от летних фуражек доктора. 14 белых накрахмаленных чехлов. Доктор носил ослепительные, точно фарфоровые воротнички, и каждую субботу парикмахер Жорж приходил мыть ему голову особым составом. Можно было подумать, что доктор не был никогда сыном кременчугской курятницы Мануйлихи. Он и не вспоминал о своем детстве, о городке, в котором вырос, о маленьком дворике, где постоянно стоял крик и кудахтанье, где хлопали крылья, и в воздухе медленно кружились куриные перья. Раз в год, на Пасху, приезжала из Кременчуга мать доктора, толстая черноглазая старуха с 3 подбородками и с коричневой бородавкой на лбу. Из бородавки торчал пучок седых волос. Она привозила с собой бутылки с янтарным гусиным жиром и битую птицу. Это была болтливая старуха. Она любила говорить о себе и о своих детях, лучше которых, по ее словам, никого не было на свете. Она была уверена, что второго такого врача, как ее сын, нет во всем мире, и гулко вздыхая говорила басом: «Я хоть и простой человек, а детям своим образование сумела дать. Дочек я не только скупти курей учила, а еще кое-чему. Они у меня вполне воспитанные барышни, чистехи и умницы. Уж не говорю про Гришеньку, всем известно, какой он доктор». Марийка боялась доктора. Он никогда на нее не кричал. Но если он входил в кухню в то время, когда девочка ела, то у нее кусок застревал в горле. Один раз она слышала, как старая Мануйлиха сказала доктору: «Твои прислуги тебя обжирают. Держишь кухарку с ребенком, точно какой помещик». Поэтому за обедом Марийка всегда торопилась. Она обжигалась горячим супом и давилась неразжеванными кусками. Она боялась, что доктор войдет в кухню и увидит, как много она ест. «Да ешь ты толком!» — кричала на нее мать. «Ведь не краденое!» Марийка начинала жевать медленнее, но она так привыкла есть в торопях, что куски сами проскакивали ей в горло. «Не ребенок, а живоглот», — говорила Поля. Ни одна Марийка боялась доктора, все в доме побаивались его. Даже упрямая Лора не смела при нем капризничать. Лора часто хныкала по утрам и ни за что не хотела завтракать. Тогда заходил в детскую доктор и спокойно говорил: «Если Лорочка любит своего папу, то она выпьет молоко». Лора хмурилась, гримасничала, но все-таки опускала нос в кружку. «Кушай, Лорочка, кушай», — приговаривала Катерина. Но стоило доктору перешагнуть порог, как Лора опять начинала фыркать и выплевывать пинки. Набив полный рот яичницей или гренками, она мотала головой и отталкивала лбом ложку, которую протягивала ей Катерина. Будто столбняк какой-то находил на нее. Откусит большой кусок булки с маслом, но не глотает его, а сидит полчаса с раздутой щекой, уставившись в одну точку. Однажды утром Катерина чистила ей зубы и, всунув в рот зубную щетку, вытащила наружу кусок колбасы, пролежавший у Лоры за щекой целую ночь. Случалось и так. Лора заявляла, что она ни за что не станет есть, пока не позовут Марийку. Марийку звали в детскую и усаживали рядом с Лорой за маленьким столиком. Когда Марийка сидела рядом, Лора начинала жевать быстрее.